Мы называем это действо эмуляцией. Илья наморщил лоб. Это как в компьютерах, имитация чужой программы, врубаешься. Бесы в явь являться не могут, выдумки все это, но терзать людей через собственную имитацию способны. Здесь же на островах чего только в древние времена не творилось, не зря тут столько сейдов понапихано. Побаивались лопари здешних духов, потому здесь и не жили долго. Считали, что на Соловках врата в мир духов, и все эти лабиринты созданы как ловушки. Илья тут же вспомнил о повышенной теплопроводности глубинных пород под островом и крепко задумался, где здесь непознанная наукой, и где присутствие мистики. Опричники всегда работали на их стыке этих двух понятий, и что важнее и правильней, еще никто не доказал. Так что раскрывай глаза пошире и внимательно слушай. Ладно, братья, Матфей глянул на часы, пора нам. Он прошел по текущему ручью еще дальше и куда-то запропастился. За мной, коротко скомандовал бармен. Илье оставаться одному в темноте вовсе не улыбалось, и он поспешил вслед за коллегой. Вскоре с правой стороны он заметил еще один ход, уже сухой, и ощутил, что пол начал подниматься. Ход стал шире и вскоре превратился в обширное помещение, облицованное кирпичом, с остатками каких-то сооружений. Прибыли. Бармен одобряюще кивнул, осмотрел зал и начал доставать из своего тактического рюкзака вещи. Три пенки-сидушки, газовую горелку и посуду. «Илья, опыт у тебя есть, приготовь покамест нам ужин, сидеть нам долго». Семенов вздохнул, но возражать не стал. Как всегда, хозяйством нагружают младшего. Своеобразная дедовщина. Он сноровисто открыл коробку и обнаружил там три упаковки готовой еды в фабричной фольге. Оставалось лишь нагреть. Греча с мясом, типичный набор для туристского ужина. Вскоре в подземной камере аппетитно запахло едой. К Илье подошел Матфей и с довольным видом хлопнул ладошами. Что еще требуется под землей ближе к вечеру? Вкусная еда и приятная компания. Мы тут на ночь останемся, ага. Эти кривосяки как раз к полночи активизируются. Петя, ты где там? Каша была вкусной, мясо также в ней честно присутствовало. Семенов достал из рюкзака термос с кофе и по очереди налил всем. Бармен вопрошающе глянул на приятеля, а затем достал из внутреннего кармана тонкую фляжку, начислив каждому по бульку. Для усиления внимания, Матфей отхлебнул кофе и изощрился. Не изменяешь себе, Петюня. КВ или пятизвездочный? Конечно, по высшему разряду. Илья упаковал посуду и горелку обратно и уселся на пенку. Налобные фонари были выключены, в середине камеры, установленной на плиту, горел лишь кемпинговый светильник. Но рядом с ним Семенов заметил три небольших факела, а он думал, что такое в связке с собой монах тащит. Матфей перехватил его взгляд и начал пояснять. Мельница тут наверху была, по этому ходу тогда поток из Святого озера протекал, уровень вод был выше. Ага, начал соображать молодой опричник. Мельники у нас любили якшаться с потусторонним миром. Неужели кто-то в монастыре бесовством занимался? Да как это потерпели? Видать, прошляпили. Разное тут случалось. В 17 веке после реформ Никона в монастыре цельная боротьба случилась. Не приняли иноки от царя нового архимандрита. Ну и опосля Большой Черный собор Соловецкого монастыря начал мятеж. Почти 20 лет шло сидение раскольников в Соловках. Сколько крови было пролито, сколько слов сгоряча сказано. Победители вешали побежденных на крючья за ребра, жарили на сковородах, топили в прорубях. Вот и посчитайте количество злобной энергии, что в эти стены вошло. А Поморский Север так надолго и остался староверческим. Раскол продолжился. Ничто ниоткуда не является. Илья в темноте внимательно вслушивался в рассказ монаха. Он все это знал. Но одно дело изучать дела давно минувших дел в уютном кабинете, другое – внимать им под землей. Ощущения абсолютно другие. Напитаны злом стены старинной обители. И далеко не во всем виноваты кляты коммуняки. И цари охотно использовали Соловки, как тюрьму для неугодных. То на то и легло, соединившись именно тут, в Мельничной. Использовал кто-то здесь древние наговоры, к гадалке не ходи. Они так и сидели в полутьме, временами тихо перешептываясь. Снаружи давно стемнело, наступила ночь, а у них ничего не поменялось. Илья замерз и встал с места, собравшись согреться и заодно побороться со сном. Затем решил отойти за угол по насущным надобностям. Вот здесь его и застала клятая эмуляция. Заодно стало понятно, почему Матфей это явление называет именно так. Сначала Илья ощутил дуновение ветра. Нет, сам воздух не двигался, это организму так показалось. Имитация процесса. В случае опасности человека обычно кидает в жар или холод. Вот и сейчас позвоночник продрало ледяными когтями, а затем на скупо освещенной стенке прохода появилась жирная тень, и она двигалась. Первым желанием было бежать, куда глаза глядят, только подальше отсюда, от жуткой чертовщины, схватит и утащит в потустороннее, каким бы его ни представляли. А Семенов туда не хочет, он молод, почти женат и перспективен. Но все-таки не зря ему доверили подобное испытание. Волевым усилием молодой опричник заставил себя успокоиться и начал пятиться назад, не забывая при этом застегивать ширинку. Это простейшее действо его окончательно и примирило с реальностью. Больше всего эта потусторонняя дрянь, что тихой сапой двигалась за ним, напоминала действо театра теней. Она стелилась по стенке, смазывалась в темных уголках и становилась ярче при свете. Вот оно что, нереальная сущность, а ее отражение появлялось в подземных каналах монастыря. Остатки посмертной гнетущей энергетики и ворожбы туповатых мельников и более древних шаманов. Как можно в этих помещениях камлати варганить? Стены Соловецкого монастыря давно стали крепостью, и не только военной. Поистине, крепостью духа. Ежедневные молитвы, сосуществование объединенных общей волей сотен крепких мужчин и немощных старцев со временем наполнило светлой энергетикой стены обители. Они стали непробиваемы для внешних врагов рода человеческого. Но именно здесь осталась одна лазейка. «Братья, видите?» Все-таки голос у Ильи дрогнул. «Видим, видим», — спокойно ответствовал Матфи. «Абдулла, поджигай. За державу, понимаешь, обидно». Барман продолжал шутить, но дело свое знал. Послышался треск разгорающегося огня, запахло паленым маслом. Вскоре в руку Семенову сунули потрескивающий пламенем факел, и ему разом стало спокойней. Огонь для человека во тьме – это всегда хорошо и безопасно. Окружаем, братья. Тень испуганно застыла на белесой, когда-то оштукатуренной стене, но было поздно. У одного из выходов встал бармен, у противоположного хода застыл Семенов. Он крепко сжимал факел, наблюдая, как от трех источников живого света тень стала колбасить. Ее очертание начало рябить и смазываться. Напротив стенки встал Матфей и запел какую-то заунывную песню. Странно, это вовсе не молитва. Затем до Ильи начал доходить смысл до нельзя старинных слов. Так это одна из былин. Значит, и богатыри в древности сталкивались с подобным ужасом и его побеждали. То ли огонь, то ли странное песнопение подействовали, но тень, которая поначалу была размером с человеческий рост, начала скукоживаться. В какой-то миг опричнику показалось, что в его ушах раздался жуткий, нечеловеческий вопль. Затем все разом стихло, и факелы в один момент потухли, как будто некто неведомый дунул. Илья аж покачнулся. Что это было? Зажегся налобник бармана. Илья выдохнул и поднял руку, чтобы включить свой фонарь. Все, братья, закончилось. Ловко мы ее сегодня обратно закинули. А она на молодого бойца сначала среагировала, хотела его страхом напитаться, но не срослось. Барман тихонько засмеялся, а Матфей с интересом повернулся к Семенову. «К вам на работу воинов только с остальными яйцами берут, я бы на его месте сначала пописал, а потом покакал». Под сводами раздался здоровый мужской смех. Нечисть его так же побаивается, как и святой воды. «Факелы с собой берем, сжечь их потом полностью надобно», — раздался голос бармана. «Выходить пора, братья». Матфей внимательно осмотрел камеру самой древней водяной мельницы России и, к удивлению Ильи, полез куда-то наверх, ловко подтягиваясь на руках. Семенов последовал за ним и вскоре протиснулся сквозь отверстие, что раньше, скорее всего, было сливом для работы мельничного механизма. Сама мельница давно не работает по назначению. В углу лежат огромные жернова. По оставшейся информации, кроме зерна здесь дробили березовую и дубовую кору для обработки кожи. Позже добавилась крупорушка, точильное колесо и сукновалка, и все это приводилось в движение водяными колесами. Но больше всего молодого опричника поразил свет, что робко проникал в окошки мельницы. Уже утро, как, они же только несколько часов назад в конце светового дня спустились в подземелье. По ощущениям Семенова прошло всего лишь часа три или четыре. Должна быть полночь, но никак не утро. Так под нечистым и бывает, скупо пояснил Матфей, а бармен добавил. Под землей время бежит быстрее, да и за победу над порождением древних взимается плата. У нас украли несколько часов жизни, так что все справедливо. Илья помолчал, затем согласился. Мне знакомый спелеолог также рассказывал, что в пещерах ощущение времени иное. Кажется, что прошло минут 20, а уже больше часа минуло. Монах покачал головой. Что ожидать, если человек вторгается туда, где ему не место? Но здесь же все построено руками людей, Не понял его мысль Семенов. Работа наша, хозяином не мы. Монах стоит на страже границы между и между. Только вот не все это понимают. Илья с интересом глянул на их проводника и спросил, глядя ему в глаза. Поэтому ты здесь? Матфей скупо улыбнулся. А как же еще? Соловки место силы. Люди такое еще в древности понимали. Думаешь, зачем они на этих островах Вавилоны накрутили? Столько лабиринтов в одном месте нигде в мире нет. Хотя подобные этим по всему северу встречаются. Да что по северу, по Европе. Похожие рисунки здешних лабиринтов найдены в Норвегии, Дании. Культура-то в древности была одна, и о ней мы ничегошеньки не знаем. Найды ведали, что духов, что прорываются оттуда, надо заманить в ловушку, там и остановить. Для того лабиринты и строили. Не та эта сила, которой человеку пользоваться следует. Такую истину и первые монахи поняли, окончательно запечатав постройкой монастыря выход оттуда. Ладно, поговорили, и хватит, пойдем на свет. Братья рано встает, может, кашей накормит. Через узкие двери они вышли наружу, не успев привыкнуть к яркому свету, как услышали. Матвей, сколько раз я предупреждал тебя, чтобы ты без спросу не лазил куда попало, так еще и посторонних привел. Смотри, мое терпение может лопнуть. Илья живо обернулся и заметил тучного монаха, за которым стояли еще двое. Все они были в привычных черных одеяниях, говоривший отличался от них лишь большим крестом. Отец благочинный, за что же меня так? Матфей с местным начальством держался нагловато. Благочинный сжал губы и процедил. За нарушение устава. Разрешение требуется спрашивать сначала и получить благословение. Отец Павел, в этот раз монах не добавил слова благочинный, благословение нам сам иерарх выписал. Вы должны знать, а со мной люди служивые и запричнены. Они перед вами отчитываться не потребны. Благочинный покраснел, но, похоже, осознал свою ошибку. Бармен мял в руках сигарилу и с усмешкой взирал на вежливую перепалку. Нашла коса на камень. Илья благоразумно помалкивал и старался не отсвечивать. Он уже догадывался, что мотаться ему на Соловке еще не раз. А вот такие благочинные всегда пролезают в начальство. И, как ни странно, у них получается. Вот и сейчас хитрец осознал ошибку и усугублять не стал, чтобы не выглядеть тупым для подчиненных. Тогда проводи служивых в трапезную. Хорошим гостям мы всегда рады. Благодарствую, отец Павел. Монахи уже поели и разошлись по делам, а их в далеком от цивилизации монастыре хватало. Так что гостям без обиняков выдали в трапезной по плошке вкусной монастырской каши из перловки с грибами и овощами. Не любитесь вы с благочинным. Матфей поднял голову, отложив деревянную ложку с перловкой. Я не девка, чтобы миловаться. Да и есть уже у нашего отца одна страсть. Дай угадаю, бармен был в хорошем настроении. Злато-серебро, тебе палец в рот не клади. Илья глянул на собеседников. Я чего-то не понимаю. Деньги идут от туристов. Мы только что избавили монастырь от страшилки, что их бы отпугивало. Или, наоборот, привлекало. Матфей глубокомысленно поднял палец, заставив молодого опричника от удивления открыть рот. У меня появились смутные сомнения. Что это были за сомнения, он озвучить не успел. Петр Иванович, только недавно включивший свой смартфон, встревоженно воззвал. Братцы, по коням, нас ждут великие дела. Илья, чай дохлебывай побыстрее, хлебушка в дорогу прихвати. Матвеюшка, добросишь до аэропорта, и еще бы чайку вашего организовать в термос. Монах пристально глянул на старого приятеля и кивнул. Сделаем. Илья также посмотрел на пришедшие и к нему сообщение, в очередной раз здорово удивившись. Весна, и в самом деле, грянула весьма оживленная и загадочной. Глава 9. Поморская 40. Уже на улице Илья, пока Матфей отошел за автомобилем, поинтересовался у старшего коллеги, что там случилось, и почему 40. А так мы до сих пор Беломорск называем. Его же создали из старинного поморского села 40, рабочего поселка лесопильщиков и поселка водников. И ты ведь помнишь, что там рядом находится. Семенову об этом говорить надобности нет, в студенческие годы он не раз сюда ездил. Даже экскурсоводом работал в горячие летние деньки. Беломорские петроглифы. Только каким местом они к нашему отделу? Неправильный ответ, коллега. Вот как раз все такие местечки мы курируем в обязательном порядке. Предки, где попало, подобное не возводили. Шаманы еще в первобытности мощь изначальную имели и места выхода из земли силы отлично считывали. Пришельцы лишь затем ими пользовались. Наш север намного древней, чем о нем думают. Оттого и случаются разные нехорошие события, что современные людишки слишком много о себе возомнили. Тут же как, был человек, а вот его уже и нет. Семенов лишь кивнул, о таком и повторять не стоит. В некоторых местах, таких, как в Кинозере, они еще стояли вместе. Языческие священные рощи не уничтожались, волшебные камни на капищах не выкорчевывались. Пространство освещалось вторично, в сакральных рощах ставились часовни. Да и старинные обычаи вроде оставления внутри часовен своих платков заветов никуда не делись. Сакральное действо обмена материального на душевную просьбу. Подобный обычай был в поморских деревнях, где на поклонных крестах жонки рыбаков оставляли пелену. Пелена – распространенная форма дара. По форме она напоминает поясной передник, состоящий из полотнища и завязок. По центру пришивается крест, который выкраивался из контрастной по цвету ткани или тесьмы. Ну а что в южных областях России о традициях предков давным-давно забыли, так это по причине быстрой смены поколения и гонора неофитов белой веры. Им было лестно считать, что они во всем первые и безупречны. История же утверждает обратное. Язычество из русского народа никогда до конца не уходило, потому что он вырос на нем, стал народом в нем, в седой древности старых славянских богов его корни. А ведение языческих обрядов наравне с христианским во многих местах продолжалось чуть ли не до XIX века. Это города были во Христе, а деревня жила на особицу. Не зря попы жаловались на своих прихожан. Может, народ и принял многих из святых лишь потому, что увидел в них аналогии с древними духами и богами. Как говаривали поморы, кто в море не ходил, тот Богу не молился. Барман продолжил. Так и около петроглифов вечно что-то случается, места той древней силы. Эти случаи просто не афишируют, чтобы не пугать туристов, да не привлекать эзотериков. Этих хлебом не корми, дай придумать новую байку. Семенов озадаченно хмыкнул. Скорее там медведь на тропу выйдет или лось, чем привидение увидишь. Старший коллега на него хмуро покосился. По-твоему, отчего эти звери туда поперлись? Петроглифы сами помнишь, что на них изображено. Петр Иванович, я же там 2 сезона экскурсоводом проработал. Тогда флаг тебе в руки и барабан на шею. Вот и Матвей подъехал. Пошли, нас уже ждут. Подождите, рейса же сейчас нет. Медицинский борт как раз с Соловков на Беломорск пойдет. Потому так срочно нас и дернули, оказия образовалась. А нам все ветер по носу. Лететь на вертолете было неудобно хотя бы тем, что нельзя толком поговорить. Больно уж шумно. Барман, пользуясь случаем, решил перекусить. Краюха монастырского ржаника оказалась чрезвычайно вкусной, на куски хлеба отлично лег рыбный террин. В термос же был налит какой-то горячий взвар из трав и ягод. Монастырь развивал древние традиции. Полет длился недолго, и уже минут через 40 они приземлялись на специальной площадке около ЦРБ Беломорска. Сюда привезли на срочную операцию 2 пострадавших прошлой ночью рыбаков. Не повезло им со снегоходом врезаться в камни. Не имется же бедолагам. И что показывает нам история? Илья глянул в смартфон, сеть в Беломорске появилась, освежая память. Река Сорока упоминается в письменных источниках с 1419 года. О ней и людях, живших здесь в 15 веке, нам могут поведать лишь исторические документы тех лет. Купчая на 2 участка по рекам Сороке и Выгу, приобретенная посадником Афанасием Есифовичем у Ивана Федорова и у его братьев, датирована 1419-1420 годами по имени посадника Афанасия Есифовича. К середине 15 века на Карельском берегу господствующей силой стали уже не 5 карельских родов, ранее владевших здесь землею, а новгородские феодалы. Более всего из них известна Марфа Исакова, которой принадлежало около 300 дворов. Та самая знаменитая Марфа-посадница. После падения Новгорода в 1478 году дальнейшая судьба Беломорского края была связана с деятельностью Соловецкой обители. 1938 году 4 населенных пункта, Поморское село Сорока, поселок Лесопильщиков им, Солунина, поселок железнодорожной станции Сорокская и поселок Водников, были объединены в город Беломорск. Они поймали первую машину, которая остановилась на взмах руки. Проезжая вдоль своенравной Выги, на берегах которой раскинулись кварталы Беломорска, они сполна оценили ее нрав. Через гранитные пороги к морю стремглав мчались темные карельские воды реки. Ее мощи и бурной стремнине можно было только позавидовать. Выше по течению ее силу сполна использовал каскад Малых ГЭС, а один из притоков служил окончанием знаменитого Беломорканала. 5-этажки перемежались с частными домами старинного вида, городок был в целом чист и ухожен. Новый стадион вообще порадовал яркими красками и современным оборудованием. И над всем этим благолепием плыла провинциальная тишина. Больница располагалась у Беломорского торгового порта, так что они по пути проехали два моста, свернули на центральную Октябрьскую улицу и остановились около музея «Беломорские петроглифы». Бармен тут же начал набирать номер, затем чертыхнулся. «Вне доступа. Они обещали нам машину. И что делать? Ничего, подождем», — философски ответил Илья и присел на деревянную скамейку. Солнце уже вышло и неплохо пригревало. Старший научный сотрудник отдела ЧС удивленно оглянулся на него, затем хмыкнул и пристроился рядышком. «Что ты там говорил о значении этих самых петроглифов?» Семенов сел на свой любимый конек. Пусть ему не раз твердили о том, что с точки зрения науки, это пустые домыслы, но он верил тому, о чем шептались местные исследователи. Просто из ниоткуда подобные разговоры, как правило, не возникают. Ну, во-первых, следует сначала сказать о тех, кто 6000 лет назад довольно грубыми инструментами создавал эти росписи. Представляете, камнем в гранит стукать часами, тут какая сила и выдержка нужна, старший опричник флегматично заметил. Жизнь в те времена вообще была сложней, тогда зачем ее еще больше усложнять, да, и насчет тяжести. Климат в те времена был теплее, как сейчас в Воронеже, деревья росли лиственные, то есть и лето длиннее, и зима короче, дичи и рыбы хватало, иначе бы люди сюда не пришли и не жили такое продолжительное время. Считаешь, что они тут долго пробыли? Так это же не кочевники. Если есть пища, то сидели на попе ровно. Уровень моря был выше, и их поселение располагалось на самом берегу. А здесь, кроме капища, где они поклонялись духам, имелось еще кое-что любопытное. Бармен пустил ароматный дым из сигарилы и поинтересовался. То есть здесь все-таки место поклонения для ублажения духов охоты? Слишком упрощенно. Люди даже в первобытные времена как отдельные племена существовали тысячи лет. Представляете, какие древние традиции и обычаи они сохраняли в себе, освященные целыми столетиями неспешной жизни. Тогда не так стремительно все менялось. С места их обычно сгоняла острая нужда. Та, в свою очередь, возникала от перемен в климате. Но глобальные катаклизмы вроде извержения вулкана Таба на острове Суматра 73 тысячи лет назад происходили нечасто. Оно едва не уничтожило человечество, сократив численность до 20 тысяч человек на всей планете. Поэтому оно инстинктивно разбегалось по всем сторонам света, чтобы в следующий раз получить возможность выжить. «Может быть», — согласился молодой опричник, — «но я клоню к тому, что считать источником происхождения первобытного искусства лишь обязательное поклонение духам излишне эклектично. Ты поосторожней с выражениями», — покосился на Илью старший товарищ. «Так что, по-твоему, изображали на камнях древние инсталляторы? Отчасти это была придворная живопись». Бармен закашлялся, Семенову пришлось постукать того по спине. «Чего-чего? Ну а что вы думали? Человеческое общество всегда было жестко ранжировано. Вождь наверху, его сородичи рядом, передовики первобытной охоты далее, остальной пещерный планктон под ними. Интересный подход», — кивнул задумчиво Петр Иванович. «Идеологически выдержанный, не подкопаешься. Есть там один любопытный петроглиф с охотниками на китов. Парни целой толпой на лодке гребут на нелицензионную ловлю. Так там впереди всех вождь изображен. Выше всех и...» Илья подобрал подобающее словечко. «Хрен у него больше, чем у всех остальных. Чтобы знали, кто главный». Бармен не выдержал и захохотал. «Вот теперь я твою мысль осознал. Здесь, вообще, много рисунков со сценами охоты. И довольно подробные, на разных животных и в различные времена года. Вот и сложилось у некоторых исследователей такое впечатление, что кроме чисто мужского капища для ублажения богов охоты здесь еще находилась школа для молодых охотников. Эдакий скаутский лагерь на природе. А рисунки эти – суть наглядное пособие». Бармен некоторое время с оторопью смотрел на Семенова, затем крепко задумался. «Мысль интересная, надо ее со всех сторон обкатать. Получается, наши предки совсем не дураки были, это точно». Их околонаучный разговор прервал шум машины, и вскоре рядом затормозил УАЗ «Патриот». Из него вышел светловолосый молодой мужчина в распахнутой куртке. «Извините, Петр Иванович, занят был». «Привет, Михаил. Почему вне зоны связи?» «Об этом и речь. Чертовщина у нас какая-то на площадке с петроглифами творится, потому в вашу контору и обратились. А тут еще и вы неподалеку оказии. Так что извините, но придется вам у нас нынче поработать. Отчего не к своим опричникам?» Так Евгений Витальевич алебарду в плечо на фестивале словил, а лишак ногу в хибинах подвернул. Вот и не верь приметам, а с этого места попрошу поподробней. Михаил вздохнул, затем бросил взгляд на Илью. Мы не знакомы, работал у вас студентом несколько лет назад. Это хорошо, значит, с нашей спецификой уже ознакомлены. Тогда прошу в машину. Минут через 15 они парковались на площадке и топали вперед по туристической тропе, что была проложена прямо через лес. Здесь еще местами лежал снег, но весна медленно, но верно вступала в свои права. Разве что удивляло отсутствие птичьего гомона. Михаил оказался смотрителем музея и довольно эмоционально рассказывал о происходящем. Все началось 5 дней назад. Сначала у нас появились странные перебои связи. Старожилы шутили, что, мол, танцующий человечек. Это что? Поинтересовался неторопливый бармен. Изображение танцующего человека, ответил ему Семенов. Правильно, студент, хотя скорее это шаман. Кому еще в те времена танцевать, или нуэйта, эк, куда хватил, несказанно удивился Михаил. Времена матриархата, четко вторичные признаки не указаны. Шаманка, стало быть, задумался Петр Иванович и снова почесал отросшую щетину на подбородке. Он ее терпеть не мог, но обстоятельства пока мешали сегодняшнему бритью. Половодье, так что только по мосточкам и поверху дойти до места можно. Воды и в самом деле прибыло было много, на то она и весна. Деревья еще стояли голые, и камни оттого смотрелись грустными, как будто всеми покинутыми. Неровная площадка гранита, обточенная за века водой, издалека ничем особенным не выделялась. Лбы перемежались ровными участками и расщелинами, в которых плескалась вода. Вокруг экскурсионного района были установлены деревянные мостки, с краю небольшие беседки для отдыха. Опричники ловко заскакали вслед сотруднику музея и вскоре они остановились около искомого камня. Илья взглянул на него и ахнул. А во, его покрасили, что ли? Так четко проступил. В том-то и дело, что нет, сезон еще не наступил. Сам так проявился. Его таким девчонки наши первыми увидели, после и началось. Чем дольше Илья всматривался в каменный рисунок, выбитый в камне неведомым художником 6000 лет назад, тем больше ему казалось, что шаманка и в самом деле танцует. И танец такой замысловатый, с четко означенным ритмом. Он не заметил, как сам начал пританцовывать, разводя руками и входя в некий транс. «Эй, Илюха, ты чего?» Очнулся молодой опричник после того, как его основательно потряс бармен. «А, увидел чего? Подожди». Семенов достал из кармана смартфон и сделал несколько кадров. Затем он полез в рюкзак и вынул оттуда странный штатив на трех ножках, состоящих из шаров-шарниров, что могли крутиться во все стороны. Оттого ноги штатива получались невероятно гибкими и гнулись в любом месте. Ножки ловко встали на неровной поверхности, а на площадку в специальное крепление был вставлен гаджет. Петр Иванович и Михаил с любопытством взирали на действо. Минуты через 3 Илья аккуратно снял смартфон и включил запись. Ожидаемо никакого танца на камне не наблюдалось. Бармен уже собирался хмыкнуть, как по экрану пробежала полоса помех, через 50 секунд записи возобновилась. Научный руководитель отдела ЧС с кряхтением и сам полез в рюкзак, достав оттуда небольшую экшн-камеру. «Сможешь к своей штуке прикрепить?» Сейчас Илья нашел в кармашке рюкзака переходник и вскоре намертво закрепил горилла под на камне. «Включать?» «Да, часов на 6 заряда хватит. Потом мы за камерой вернемся. Михаил, у вас ведь никто сейчас сюда не ходит, закрыто на время половодья. Ну, вот и ладушки. Есть где у вас посидеть, а то так кушать хочется, что переночевать негде. Ваши коллеги из Петрозаводска место в гостинице забронировали, да не приехали. Рядом с музеем, в уютной гостинице вдобавок оказалась неплохая столовая. Довольный, как слон, бармен в один момент смел треску в сметанном соусе с картофельным пюре и приступил к салату. Илья же начал, как и все нормальные люди, с него. Значит, видел чертовку, она нуэйта. Ну как те люди шаманок называли, мы уже никогда не узнаем. Но как такое могло случиться? Она реально танцевала. Илья был возбужден. Или у него крыша потекла от обилия странностей, или... Сам догадаешься, Семенов осторожно положил вилку. Это мои способности. Бармен кивнул и потянулся за хлебом, потом с некоторой тоской обернулся к буфетчице. Красивая моя, в вашем заведении случаем не наливают, а то у нас была сложная ночка, да еще перелет. Сами мы люди подневольные. Беленькая молотка пристально глянула на гостей и, видимо, сочла их людьми культурными. До обеда мы обычно не наливаем, но, у вас, красавица, крайне приятное, но...» Тут же воодушевился бармен. «Что у нас имеется из коньячка?» Он вернулся к столу с плоской фляжечкой пятизвездочного, а также мясной нарезкой, которую ему любезно состряпала молотка. «Не рано нам, мы куда-то спешим», Петр Иванович ловко начислил по рюмашкам и выдохнул. «Вздрогнем. Сейчас покушаем и на боковую, пару часиков массу подавить не помешает». Илья задумчиво глянул на старшего товарища. «Что-то он не договаривает. И все-таки что там и почему я это вижу, ты еще не досек, молодой, так сработали твои скрытые доселе способности, а разбудила их наша начинающая ведунья. Поэтому я эмуляцию на Соловках первым засек, она к тебе по каким-то причинам сама потянулась. Знаешь, бармен налил еще по одной, никогда не считай, что наша служба всеведуща и всесуща. Какая у нас главная задача? Найти и обезвредить? Нет, дорогой ты мой, опередить и разгадать. Если дела откровенно плохи, то даже мы чаще всего ничего поделать не сможем. Отдел ЧС не палочка-выручалочка. Тогда смысл, развел руками Илья. Познание непознаваемого, пожал плечами Петр Иванович, затем разлил остатки коньяка, с сомнением глянул на бутылку, тряхнул головой и закинул напиток себе в рот. Доел, спать пошли, а то неизвестно, что сон грядущий нам готовит. Все это ж неспроста. Видео смотрели в автомобиле, после обеда стало прохладно, с моря задул сильный ветер, выметая остатки тепла из-под одежды. Северная весна, она такая, как непостоянная девица. Сегодня поманит лаской, а завтра обдаст холодком. Бармен присоединил экшн-камеру через шнур к небольшому планшету и включил на ней какую-то программу. Интересно. Илья глянул задумчиво на старшего товарища. Есть зацепки, только не для нас. Михаил, Петр Иванович повернулся к музейщику. Ждите в скорости московских гостей. Все так плохо, ужаснулся сотрудник музея. Да нет, почему? Просто это явление вне нашей компетенции. Пусть им занимаются специально определенные для такого дела товарищи. Вам же я пока рекомендую закрыть парк для посещения. Да и самим сюда лучше не соваться. Михаила разом проняло. Серьезно, а когда они прибудут? Бармен задумался. Сейчас им файлы отправлю. К вечеру те команду соберут. Самолетом до Петрозаводска завтра доберутся. Оттуда полдня сюда на машине. Так что не раньше, чем на второй день, не прибудут, а то и позже. Но они с вами все равно созвонятся. Охо-хо, засуетился музейщик. Тогда я вас подвезу к гостинице и тут же оповещу начальство. Уже вылезая из патриота, Илья поинтересовался. А мы как добираться будем? Поездом, друг мой, поездом. Как раз билеты нам ищу. Кошак бесовской, лимит исчерпан. Илюша, у тебя есть интернет? Придется тебе на файлообменник видео закидывать. Держи симку. Адрес я тебе скинул. Пароль сам введу. Семенов во все глаза смотрел на старшего товарища. Вы же говорили. Говорить одно, а тут для работы. Без современных технологий никуда. Учись, студент. Что же это все-таки такое, Петр Иванович? Они сидели на вокзале и ждали поезд на Вологду. На станции Обозерская им еще пересаживаться на московский состав. Прямого пути вдоль Белого моря так и не построили. Российские территории во времена Союза оказались обделены дорожным строительством, новым и вовсе было на русского человека плевать. Точно не знаю, но могу высказать предположение. И та бесовская тень, и пляшущая шаманка, суть эманация, то есть истечение в камень некоего более сложного субстрата. Помнишь, тот монах рассказывал об особенностях Соловков. К ним недра ближе или материал под нами иного свойства. Семенов оказался дико удивлен. Вы что, серьезно считаете, что камень может быть разумным? Почему нет? Бармен и не думал отказываться от своей безумной идеи. Илья, ты же не первый день в конторе, а столько странного успел повидать. Представляешь, какой опыт накоплен нашей службой за сотни лет, и сколько всего неведанного передано науке. Илья внимательно слушал Петра Ивановича. Резон в его словах был. Он служит опричнине, что стоит между явью и навью. Только последнее обозначает совсем не то, что вкладывали в нее предки. То есть нечто в недрах земли призывает к жизни минеральные формы, их вы зовете эманацией и эмуляцией, это одна из теорий, многое объясняющих. Вспомни так называемые места силы, коих много у нас на севере, на Кольском полуострове, в Айгаче, в Карелии. Еще древние люди были в курсе, что они созданы не просто так. Подожди, мысли молодого опричника заметались внутри черепной коробки. У него аж перехватило дыхание. То есть все эти священные камни в священных рощах или на капищах суть живые существа, скорее эманация, но... Илья покачал головой. с ума с вами сойдешь. Привыкай, молодой, бармен хитро взглянул на Семенова. Это и станет твоей основной работой. Камни сами тебя выбрали, а их у нас на Руси на 100 лет вперед припасено. Он залихватски захохотал, а Илья обиженно надул губы. Говорящий с камнями. Глава 10. Вечер с фуриями. Несколько дней заслуженного отдыха Илья провел в общении с Людмилой. К тому же весна чудесным образом вернулась в город на Двине. Можно совершить прогулку по длиннейшей набережной Северной Двины, одна обустроенная часть которой составляли почти 6 километров. А вечером потенциальная невеста таскала молодого человека на различные культурные мероприятия. Людмила была из приличной интеллигентной семьи, с самого детства вращалась в творческих кругах, потому могла достать билеты почти на любое действо. Правда, в первый вечер Илья бессовестно уснул на концерте местного камерного оркестра. Видимо, усталость сказывалась. Людмила сделала вид, что обиделась, но после порции пирожного и чашки кофе сменила гнев на милость. «Илик, ты так и не расскажешь мне о своей загадочной работе, с чего это так ею заинтересовалась? Ну, мне же надо знать, с кем я буду жить». Девушка лукаво уставилась на Илью. Тот спрятал глаза. Не собирался он так быстро решать подобный вопрос, или малость страшился неизбежного, вроде и возраст такой, что можно принимать смелое решение, а все равно считаешь себя для него маленьким. Да и родители пилят, когда увидим внуков, им невдомек, что молодежь нынче живет совсем по-иному, столько вокруг соблазнов и возможностей, как от них откажешься. «Извини, рано еще». «Почему?» – обиженно протянула девушка. «Потому что кончается на у». Людмила покраснела и стукнула кулачком по столу. «Кто-то сегодня останется без сладкого». Семенов вздохнул. «Сложно с ними, женщинами и без них как-то скучно. Начинаешь дичать и пускаться в невообразимые авантюры. Потерпи, пожалуйста, и не думай, что узнаешь все. Темнишь ты что-то, дорогой. Лучше давай решим, что вечером посмотрим по кабелю, или что возьмем к ужину. Илик сегодня у нас богатый, командировочные сэкономил. Тогда гуляем. Тут недалеко винный бутик открылся, и у твоего дома фермерский сыр продают, а я рагу овощное сварганю. На работе ничего не изменилось». Иван Васильевич доблестно восседал на посту, делая вид, что смотрит на мониторы, а не в газеты. Все так же сосредоточенно в экран компьютера пялилась Пелагея, разве что Марфа Васильевна ее время от времени на чай приглашала, как родственную ведунскую душу. Заварил себе чай Илья, столкнувшись на обратном пути с несущейся в кабинет Наташей Седых. «Поберегись, вот кобыла», — выглянул из кабинета вернувшийся с дальней командировки Григорий Дмитриевич Вакарин. Полноватый и рано начавший лысеть, он любил обозначать себя фразой «мужчина в самом расцвете сил». Во всяком случае, энергию их старший оперативник развивал завсегда кипучую и частенько исчезал по разным загадочным делам. Илья здорово подозревал, что капитан имел для отдела ЧС особенную ценность и обладал неким присущим лишь ему свойством. Последние приключения прошли для молодого человека не зря. Одно дело копаться в архивах и ловить непонятно кого, другое – столкнуться лоб в лоб с неведомым. «За кобылу ответишь». Наталья через минуту вынырнула из подсобки, где переодевалась, и Вакарин тут же огорченно матюгнулся. На лице спортсменки жирно красовалась синеватая блимба. «Седых? Какого лешего? А? Чего?» – не поняла девушка. «Неудачно на тренировке подставилась. Мы в бугурте бились». Не преминул постебаться над их поляницей и Семенов. «Ты никак, наконец, мужика себе подстать нашла?» Наталья фыркнула, злобно сверкнув зеленоватыми глазами. «Илья, сейчас здесь кто-то заплачет. Стопы, молодежь!» Вакарин с недовольным видом оглядел Наташкин бланш и снова выругался. «Не замажешь. Да в чем дело-то? Начало что-то подозревать Седых. С задания снимаешься. Нам для него приятственный фейс нужен. А у тебя карт-бланш на личике. Трескина, ко мне». Затем оперативник повернулся к Илье. «И ты, кстати, тоже, Илья Пророк». Кабинет Вакарина был довольно вместительным и обставлен хоть и скромно, но довольно странно. В углу большой несгораемый шкаф, вещи и документы убраны во встроенную гардеробную. На свободной от всего лишнего стене висел самый настоящий персидский ковер с впечатляющей выставкой холодного оружия. У Натальи, когда она сюда входила, всегда глаза разгорались. Сабли, палаши, шашки и какие-то кривые кинжалы производили впечатление. Отдельно в настенном шкафчике лежало огнестрельное оружие, в основном пистолеты и револьверы. Оперативник слыл страстным стрелком и охотником. В этом он сошелся со вторым повернутым на оружие опричником Иволгиным. И они так до сих пор не смогли определиться, кто кто из них лучший стрелок. Иволгин метче палил из автомата, а Вакарин из пистолетов. Один раз они даже палили из старинного ружья, неведомо откуда добытого, да еще используя дымный порох. Грохот стоял, но мишень оказалась разбита в клочья. Так спор и вышел неоконченным. «Ну что, мои дорогие друзья, садитесь и ознакомьтесь. Это ваше задание на текущее воскресенье». Хозяин кабинета отдал им рекламные распечатки. «Мантра ночь» – это фестиваль психологии и эзотерики, который объединяет специалистов разных направлений и гостей, жаждущих прикоснуться к неизведанному. На фестивале вы сможете ознакомиться с уникальными способностями и дарами следующих профессионалов своего дела. Тета-хилеры – специалисты, использующие духовные практики, направленные не только на лечение болезней, но и на трансформацию всей жизни. Нумерологи – специалисты, которые изучают числа и их влияние на жизнь человека. Астрологи – эксперты в изучении звездных карт и их влияние на судьбу человека. Тарологи – профессионалы в гадании на картах Таро и предсказания будущего. Ведуньи – знатоки старинных обрядов и обрядовости, ведущие знакомят с магическими ритуалами. Контактеры – профессионалы в области контактирования с потусторонним миром. Хироманты – специалисты в изучении ладони и их влияния на жизнь человека. Рунологи – эксперты в изучении древних рун и их влияния на жизнь человека. Целители – специалисты, которые помогают людям в их физическом и психическом здоровье. Мастера гвоздестояния. Это что еще за сборище клоунов? Илья с возмущением глянул на оперативника. К нему присоединилась Пелагея. Из психушек пациентов выпустили. Представьте, дорогие мои. Нет, улыбался Вакарин. Что поделать, таковы реалии нашего времени. Народец наш кто в лес, кто по дрова. Хорошо жить стали, вот и заскучали. Магии с хиропрактикой им продавай. Хирочева, Илья еще раз пробежался по списку гостей. А во, здесь даже потомственные шаманки есть. А по сути, обычные инфо-цыгане. Вакарин расхохотался, глянул в сторону нахмурившейся Трескина и резюмировал. Ты, молодой волчара, абсолютно прав. Собрания эти ведутся с одной единственной целью – выжать из народа денюжку. А мы здесь при чем? Настырно поинтересовалась у ведущего оперативника недовольная Пелагея. Дорогая моя колдунья, Вакарин был человеком веселым, неужели ты думаешь, что тебя всегда будут посылать лишь на всяческую бесовщину? Извини, подруга, мы лямку все вместе тянем, так что будь добра, сострой мне приятное личико и получи задание. Ищем того, кто на самом деле что-то умеет, или может грамотно симулировать. Перед оперативником сидели уже не зеленые новички, и он сюсюкать не собирался. Не обязательно перед вами будет настоящий чародей или ведунья. Такие перцы нынче огромная редкость. Но есть всякая шушара, что насобирала колдовского мусора и начинает им мелко вокруг себя гадить. Иногда у них даже что-то получается. И что самое плохое, эти уродцы даже представления не имеют, что творят. А наша задача какая? Сидевшая доселе тихо седых гаркнула. Профилактика. Метьете. Молодец, боец, сорви с жопы огурец. Есть у вас конкретные примеры? Подался вперед Илья. Глаза у Пелагеи также загорелись. Да, пожалуйста. В позапрошлом годе в Маймаксе появилась некая старушка, что заговоры творила. Только потом по городу такая волна проблем пронеслась. Как будто в него из Голландии завезли партию новейшего синтетического наркотика. Народ начал ни с того, ни с сего лютую дичь творить. Ну, а кроме полиции, этим делом заинтересовались ФИСы. Потянули за ниточку, и дело нам в итоге скинули. Так сказать, по профилю. Но если со стороны высокого начальства посмотреть, то это наш жирный косяк. Марфа Васильевна об этом рассказывала, кивнула задумчиво Трескина. Там еще весьма интересная книга у этой ведьмы нашлась. Ну, ведьмой я бы эту дуру не назвал, но порчу и ментальный вред людям она наносить научилась. Так что ваша задача – смотреть в оба и считывать потенциальных клиентов. Походите, послушайте, поговорите, корчите из себя молодую пару, что заинтересовалась всяким таким. Какую пару? Тут же вскинулась Пелагея. Молодую. Почему, думаете, мне девочка и мальчик нужны? Вакарин вздохнул и закатил глаза наверх, как будто жались Всевышнему на доставшихся ему сотрудников. Вообще-то, у меня невеста есть, выпалил встревоженно Илья. Женская половина компании тут же с любопытством уставилась на него. Вакарин же взвился. И что, это банальное оперативное прикрытие. Я сначала Наталью хотел с тобой послать, но Марфа мне напела, что Трескина лучше справится. Седых кинула быстрый взгляд в сторону коллеги. И не сказать, чтобы он был ласковым. Семенов пошел на попятный, поняв, что сморозил глупость. «Извините, с этим все ясно. Молодые дурочки с деньгами, коих можно облапошить. Кто оплачивает банкет? Отдел», – отчеканил оперативник. «Входной билет уже куплен на ваши подставные документы. Вдобавок выдадут наличные, но особо не шикуйте. До конца квартала далеко, а у нас уже и так перерасход по командировкам». «Я тогда вам зачем?» – угрюмо спросила Седых. «Я тебя хотел с ними в зал послать, как знакомую. Но с этим», – Вакарин кивнул на лицо девушки, – «туда лучше не соваться. Будешь излишнее внимание привлекать. Местечко там непростое», – мужчина понизил голос, сообщая ЦУ. «Ресторан этот диаспора оглы-маглы держит. У них постоянно нечто подобное проходит. И, скорее всего, неспроста. Дурная слава тянется за этой семейкой из солнечного Баку». Наталья подтянулась и заметно оживилась. «То есть могут быть провокации, лучше без них, но ты сидишь в машине и ждешь сигнала. Так что удостоверение, оружие с собой в обязательном порядке. Так сказать, во избежание. А ты, Пелагея», — Вакарин обратился к ведунье, — «постарайся держать себя в руках. Твой дар еще свежий, неизвестно как поведет. Илья, присматривай за ней. На тебе ближний круг». «Понял», — Семенов поглядывал на старшего в полном внимании. К каждому даже, казалось бы, пустяковому делу стоило готовиться серьезно. Ресторан с незатейливым названием «Баку» встретил их шумом музыки и цыганской роскошью остановки. Здесь сразу было заметно, что хозяева желали пустить пыль в глаза клиенту. В большом зале, где уже расставлены столы с именами приглашенных, царил уютный полумрак. Гостей радушно принимала хозяйка вечера Анимира, блондинка средних лет с выдающимся бюстом. Она кинула цепкий взгляд в сторону Ильи, что в этот вечер особенно представительно выглядел. Не зря вчера Людмила над его образом так тщательно поработала. Пелагея рядом с симпатичным и высоким Ильей смотрелась несколько потерянной. Между столами музицировал скрипач, народ подходил. Все больше дамы, и далеко за бальзаковский возраст. «Лучшие овцы для стрижки», — пояснил тихо Семенов. Трескина тут уже возмутилась. «Как так можно о женщинах? Просто им не повезло в жизни, вот и кидаются на любую возможность. Ну да, сначала своих мужиков доведут до коления, а потом ноют о тяжкой бабской доле». Пелагея с интересом глянула на коллегу. «Откуда у тебя такие глубокие познания?» «Довелось пообщаться». Внезапно лицо девушки оказалось очень близко, и Семенов заметил, какие у нее красивые голубые глаза. Тонкие черты лица сегодня были подчеркнуты мягким макияжем. Марфа Васильевна умела не только ворожить и собирать травы. Она же подобрала Трескиной сиреневое платье с золотистым поясом. В нем Трескина стала на себя не похожей. Седых ее даже поначалу не узнала, потребовав от незнакомки покинуть режимное помещение гаража. Прикатили они к ресторану на старом крузаке, что использовался отделом ЧС для прикрытия. Ездить далеко на нем уже не рекомендовалось. В «Тойоте» на дежурстве осталась Наталья. Это ничего не меняет. Судьбы у людей разные, и не всегда они над собой властвуют. То есть ты считаешь, что сейчас эти люди могут их поменять? С помощью здешних методов вряд ли, но эффект плацебо может сработать. Илья хмыкнул, подивившись догадке коллеги. Пожалуй, к ней надо приглядеться внимательней. Никакая она не малахольная, а просто вещь в себе. Дорогие друзья, начало Анимира, я очень рада, что мы сегодня снова вместе на фестивале «Мантры ночь». Позвольте, я расскажу о наших дальнейших планах и представлю вам участников. Хозяйка грациозно двигалась между столами, проходя рядом, метнула пламенный взгляд в сторону Ильи. Видимо, та любила мужчин и не считала Пелагею соперницей. Семенов попробовал так называемое домашнее вино и поморщился. Порошок, надеюсь, за эти деньги хоть покормит. Илюша, мы тут, вообще-то, не за этим. Трескина выглядел серьезной. Одно другому не мешает. Ты просто мало бывала в командировках, а мы тут надолго. Не пиццу же сюда заказывать. Ты лучше слушай, как она говорит. Это психотехника на практике. Анимира продолжала своим обволакивающим голосом. Вы сможете задать интересующие и волнующие вас вопросы и получить на них ответы у практикующих специалистов. Для вас составят личный гороскоп, натальную карту по дате рождения, сделают расклады на рунах и картах Таро, проведут консультации на отношения и на интересующие вас жизненные темы. После мероприятия вы получите прилив вдохновения, внутреннюю гармонию и, главное, желание действовать. Встречайте. Анна Кей, клинический психолог и голосовой терапевт, преподаватель пения, музыкант, певица, травница, автор выездных трансформационных ретритов, эксперт по ресурсу и свободе самовыражения. Оксана Редина, квантовый психолог, мастер разборов, мастер метода сакральной раскадровки, мастер расчета числа силы из даты рождения атом силы, специализируется на отношениях и деньгах. Елена Гунис, таролог, ответы на вопросы, глубокий анализ ситуаций, выбор оптимального направления, прогноз на будущее, таротерапия, советы от высших сил. Дмитрий Коробец, основатель мужского и женского круга, личные консультации по темам, отношения глазами мужчины и где взять силы, темы о гвоздях, телесных практиках, мужском и женском кругах. Валерия Баладина, психолог, коучиц, трансформационный коуч, психогенеолог, духовный практик, исследователь древних традиций, шаманка. Ирина Царева, консультант системы Human Design, занесена в ИХЦ, Международная школа дизайна человека. Дизайн человека – это уникальная система самопознания, позволяющая разглядеть свою природу. Зная свой дизайн, можно выйти из самоуничтожающих программ и ложных сценариев на путь высшего предназначения. С дизайном происходит понимание себя и знание себя, и через принятие приходит возможность двигаться и развиваться в согласии с собой. Веда Лейт, тета-хилинг, шаманские практики, диагностика энергетического поля человека при помощи шаманских предметов силы. Илья искоса поглядывал на сосредоточенную Пелагею. После поездки на Пенегу и той незримой схватки с икоткой он был готов поверить в ее особенность. Вопрос был лишь в том, сработает этот дар здесь. Сам старший архивариус покамест оценил ее острый ум. Как успехи? Пустышки. Пелагея отвечала уверенно. Они с недавних пор здорово изменилось. Если раньше у Ильи возникали вопросы, какого рожна такую амебу взяли на сложную и опасную службу, то сейчас они испарились. В этот момент им принесли горячее, гости пили и закусывали, а в соседнем зале располагались те, ради кого они и пришли. Завсегдатаи уже косяком двинулись туда, к коучам, психологам, картам Таро и будущему счастью, как крысы за флейтой. Помягче, Илья. Людям свойственно забивать головы сказками. Мы ничем не лучше наших предков, и не все в сказках ложь. Семенов хищно ощерился, доедая кусок мяса. Такое не забудешь. Молодые люди, а Немира в основном поглядывала на Илью, наклонившись к нему полуобнаженным бюстом. Не желаете начать? Конечно же. Семенов ярко улыбнулся. Это он умел еще с детства. Зачастую конфликт даже во дворе проще загасить улыбкой, чем крепким словом. Он повернулся к Пелагее. Дорогая, идем? Девушка пнула его под столом. Илья не сразу понял, что ему надо помощь со стулом. Трескина яростно зашипела коллеге в ухо. Обязательно было так выскакивать по первому зову? Ты же не есть сюда пришла? Покосился Семенов. Ты тоже не сиськи рассматривать. Думаешь, я не видела, как ты на ее бюст уставился? Там есть что посмотреть. Илья не собирался сдаваться в пикировке. Пелагея покраснела, а затем Семенов внезапно ощутил легкий ментальный удар по темечку. Вот зараза. Минут 20 они ходили между столами и выслушали лютый треш, что несли патентованные мантрологи. Чаще всего это были откровенные манипуляторы и мошенники. Странно, что полиция бездействует. Тут же налицо открытое мошенничество. Внезапно на подходе к столу таролога Елены Гунис Трескина чуть покачнулась. Илья также что-то ощутил. Она, темноволосая женщина с глубоко подведенными для эффекта глазами и густо нанесенными тенями, также встрепенулась. Она начала крутить головой, недоверчиво осматривая публику. Пелагея между тем подошла к ней вплотную. «Тебе не место здесь, тварь!» Илья аж разинул рот от подобного напора коллеги, но затем быстро собрался и нажал на кнопку телефона. Трескина зря нагнетать не будет, но ведунья не собиралась сдаваться. «Иди отсюда, убогая, я тебе не по зубам!» Произошедшее позже ошарашило всех, кто был рядом. Пелагея мягко взмахнула руками, как балерина, играющая замученную лебедь, затем облила Елену из стакана водой. Только вот та подействовала на таролога как кислота. Елена истошно заорала и повалилась на пол и начала биться в конвульсиях. «Вы что себе позволяете, охрана?» Анимира в гневе была еще красивей. Илья даже залюбовался дамой и проморгал появление двух амбалов кавказской наружности. Пришлось исправляться. «Подождите, произошло недоразумение». Охранники непонимающе смотрели на двух прилично одетых молодых людей. Они пока не видели причину для своих действий. Но тут на сцене появилась разозленная Гунис, которая набросилась на распорядительницу. «Ты мне обещала защиту. Так выполняй, или у твоей шоблы начнутся проблемы. Ты знаешь, кто я. Эй, вы!» Она крикнула охране. «Выкиньте этих на улицу. Быстро. А ты, Таролог ведьма повернулась к Пелагее. «Еще пожалеешь, что связалась со мной, я, никто ни о чем не пожалеет». Старший лейтенант Седых, растолкав публику между охраной и опричниками, встала Наталья. В деловом костюме она выглядела весьма внушительно, а видимая в распахнутом пиджаке кобура охлаждающе подействовала на охранников. А репутация у вышибал этого ресторана была откровенно плохая, но Анимира не сдавалась. «Вызовите полицию, что за беспредел, вы кто такие, а вам какое дело?» Идет операция спецслужб, всем оставаться на своих местах. Седых могла невероятно громко орать, когда хотела. Публика тут же начала расползаться, а таролог Елена втихаря пожелала смыться, но была остановлена жестом Пелагеи. «А-а-а, отпусти, нет уже». Седых не узнавала Трескину, лицо раскраснелось, глаза полыхали огнем. «Ты чего, подруга, эта тварь очень опасна, она силу жизненную в таких тусовках из людей полными ложками черпает». «Понятно, гражданка, вы задержаны». В руках опричницы появились посеребренные наручники. «Специального заказа. Гражданка, вы что себе позволяете? Менты, когда не надо». Полиция на редкость быстро появилась в ресторане. Впереди шел круглолицый майор, за ним два патрульных с автоматами. Илья тут же сдвинулся в сторону и расстегнул пиджак. «Значит, слухи о прикормленности местного отдела не безосновательны. Старший лейтенант ФСБ Седых... Проводится операция. Представьтесь. Еще чего, девчонка. Ну-ка дай сюда». Майор действовал нагло, пытаясь схватить удостоверение. Лапы убрал, урюк. «Ты как с офицером спецслужбы разговариваешь? Завтра же твоей жирной жопой будет ОСБ заниматься». Наталья держалась нагло и уверенно и во время короткого спича послала пальцами условленный сигнал, после которого Илья полез в кобуру. «Чего? Офицера полиции? Видать, давно его так не чехвостили. Это кому же так наверху он засылал или чей был протеже? Взять ее, я бы на вашем месте не спешил», негромко, но твердо посоветовал Семенов, и его пистолет уперся в голову одного из патрульных. Второго молниеносно взяла на мушку Седых. «Да как вы? Повторяю, всем стоять, проводится спецоперация, в случае неповиновения стреляю на поражение». А вот сейчас в голосе старли отдела ЧС сквозила настоящая сталь, а глаза обещали скорую и неизбежную смерть. Патрульные были достаточно опытны, чтобы заметить правильную стойку и необратимую уверенность рыжеватой девицы. Да и глок в ее руке вовсе не походил на стандартный ПМ. По лицу полицейского, что был поздоровей, протекала струйка пота. «Не надо, мы уйдем». «Да, Михаил Трофимыч, вы уходите, Трофимыча забираем». «Так сойдет», было заметно, что более молодой напарник здорового постового с такой постановкой вопроса не согласен, но черный зрачок пистолета являлся весьма убедительным аргументом. К тому же позади раздались громкие крики, и в помещение ворвалось несколько человек в защитном обмундировании. «Кавалерия прибыла, Наталка, кого спасаем?» Иволгин смотрелся впечатляюще в бронике и шлеме, полностью увешанный оружием. «Вы откуда?» «Мимо пробегали, тревога же сработала, кого валить?» «Этих двух?» Полицейские уже были не рады, что сюда вообще приехали. Вооруженный до зубов спецназ ФСБ посматривал в их сторону особенно недобро, да к тому же держал на прицеле. Публика и вовсе забилась по углам. Бедная Амира спряталась за стойку бара, а лежащая на полу ведунья тихонько подвывала. «Забираем к себе ту чертовку». «Да, Пелагея, так точно, товарищ капитан, будут к ней вопросы». Иволгин поднял таролога с пола и достал наручники, но Трескина отодвинула его и заковала руки ведьмы своими. «Простые тут не подойдут, вопросов нет. Мента куда?» Майор здорово оконфузился. Почуяв неладное, напрудил в штаны. «Его парням отдай», крышевал местных урюков. «И этих», Седых кивнула в сторону понурых охранников, «также заберите. Граждане, можете продолжать куролесить, волховать. Операция закончена. Илья, пистолет опусти». Выйдя из душа, Семенов осознал, что допустил огромную ошибку. Людмила сидела на диване и озабоченно держала в руках его наплечную кобуру. «Илик, это что? Отдай. Оружие детям не игрушка». «Так ты все-таки. Я же говорил, лейтенант спецслужб. Это все, что тебе надо знать». Девушка ошеломленно потрясла головой, затем подняла глаза на Илью. «Ты, получается, сейчас был на задании? Ну, типа того. Ты заинтриговал меня. Для этого был весь маскарад, а я думала, что ты на службе лишь бумаги перебираешь». Илья застегнул рубаху и улыбнулся, скользкий разговор стоило увести в сторону. «По-всякому бывает, герою нальют что-нибудь и дадут покушать, я мигом, мой господин, или как там у вас принято, товарищ командир, бегом рядовой. Людмила шустро сбегала на кухню. Она все чаще оставалась у него дома. Понемногу в ванной прибавлялось число женских штучек, и стало заметно больше шампуней. Илья, покушав и выпив вина, немного расслабился и плотоядно посматривал в разрез шелкового халатика. Он знал, что его подруга дома не носила лифчик. Там и так все нормально стояло. Он положил руку на ее бедро. «Тебе не страшно оказаться в руках кровавой бабни? Ну, если они будут такими ласковыми. Ох, тогда начнем сладкие пытки. Где вы были с 10 до 11?» Глава 11. Дорога дальняя. По причине необычно жаркой для мая погоды часть гаража отдела ЧС превратилась в спортивную площадку. Чего чахнуть в душных кабинетах после обеда. Основные дела уже по полкам распиханы, ничего сверхординарного покамест не предвидится. Весенняя вспышка борьбы с потусторонним миром понемногу сошла на нет. Можно и в пинг-понг погонять, чем с азартом занимались Илья и Наталья. Или с не меньшим усердием устроить баталию за настольным хоккеем, как Пелагея и Петр Иванович.